15 июня 1986 года, 1997, великий Ким Чен Ир руководил на месте делами выставки достижений трех революций. За минувшие 20 лет ее посетили в общей сложности почти 9 миллионов 700 тысяч человек, военнослужащие Корейской народной армии, трудящиеся, трудовая и учащаяся молодежь, зарубежные корейцы и иностранные гости. Были проведены 190-кратные научно-технические фестивали, выставки, которые внесли вклад в распространение научно-технических знаний и их обмен. Руководство великого Ким Чен Ира делами выставки на месте послужило историческим моментом в достижении эпохальных перемен в работе выставки, важного пункта воспитания в постоянном выполнении в качестве генеральной линии нашей партии трех революций – идеологической, технической и культурной, которые своими корнями уходят в движение за всеобщую единую мобилизацию на государственное строительство, движение за ликбез и движение за увеличение производства, которые развертывались по инициативе президента Ким Ир Сена после освобождения страной.